шестеро из них получили удар после того, как сами нанесли удар по нему, и все же, тот фрик все еще стоял. Кроме прикладывания некоторых усилий к уклонению от ножей, Бэй Фэн почти не избегал ударов бейсбольных бит, предпочитая не упустить возможность нанести собственный удар. «Ху-ху, скажи мне, кто это был? Кто послал вас сюда?» Бэй Фэну было больно. Ему не нужно было видеть, он и так знал, что под одеждой его кожа уже была покрыта пятнами фиолетовых и зеленых синяков. Несмотря на это, он решительно терпел боль и шел к дрожащему Панку. «Большой брат, тут ничего личного, кое-кто заплатил нам за это». Гаокай почувствовал, что его колени ослабели, когда он услышал угрозу в голосе Бэй Фэна. В панике он почти упал на колени. «Ближе к делу, кто послал вас сюда?» Терпение Бэй Фэна заканчивалось. «Но я действительно не знаю. Кто-то пришел к нам и сказал, что если мы сможем заставить владельца этого особняка продать дом, они дадут нам 20% денег. Что касается остального, мы действительно ничего не знаем об этом». Гаокай почувствовал, что может расплакаться в любой момент. «Будете ли вы делать это сами или хотите, чтобы я сделал это для вас?» Тон Бэй Фэна стал еще более холодным, поскольку он решил, что эта жалкая кучка хулиганов действительно ничего не знает. «Я сделаю сам». Гаокай на мгновение уставился на Бэй Фэна, прежде чем понял смысл слов Бэй Фэна. Под неприязненным взглядом Бэй Фэна Гаокай поднял бейсбольную биту высоко в воздух, прежде чем разбить свою собственную ногу. «Ах!» В старом особняке отозвался хрустящий звук разрушения кости, сопровождаемый жалким криком. «Боже, какой беспощадный удар!» Даже Бэй Фэн был ошеломлен. Так или иначе, не было ли это еще более беспощадно, чем если бы он сделал сам, мать вашу? Почему она сломалась так легко с таким небольшим размахом? Гаокай обнял ногу, безумно покачиваясь на полу. Ему хотелось плакать, но у него не было слез. Если бы он знал, какой будет результат, он предпочел бы, чтобы этот демон пришел, ударив его несколько раз. Вместо этого, катись отсюда, холодно рявкнул Бэй Фэн. Группа хулиганов представляла из себя жалкое зрелище, когда, поддерживая друг друга, они выскочили из особняка. «Черт, я никогда больше не ступлю сюда ни одной ногой. Кто хочет, пусть идет сюда сам». Светловолосый мужчина был травмирован меньше всех. Когда он смотрел на трагическое состояние, в котором находились другие, он не мог не кивать головой, соглашаясь с ними в сердце. «Три. Они не могли позволить себе оскорбить этого сумасшедшего человека, который рискнет своей жизнью только для того, чтобы возвратить удар или даже просто откусить кусок плоти врага. Байсян, с тобой все в порядке?» Боль Бэй Фэна немного утихла, и он поспешил помочь Байсяну. «Я в порядке. У меня очень толстая кожа», — ответил Байсян с глупой и честной улыбкой. Он даже не казался сердитым вообще. «Почему ты не сопротивлялся?» Бэй Фэн потерял дар речи, глядя на огромного Байсяна. «Какой смысл иметь такое высокое и мускулистое тело, если он не использовал его? Я не могу. Отец сказал, что я не должен поднимать руку против других людей». Байсян почесал затылок и энергично покачал головой. «Вас же избивали. Почему ты не можешь сопротивляться?» Бэй Фэн был ошеломлен. «Что это за отец? Он учил собственного сына не отвечать, даже когда его избивают. Люди могут умереть, если я буду защищаться». След страха скользнул по лицу Байсяна. «Какая ерунда. Хотя у тебя огромные кулаки, если ты не атакуешь их в слабые места, ты не сможешь убить кого-нибудь всего несколькими ударами». Бэй Фэн понял, что он становится все более злым. Прямо сейчас он даже учил Байсяна, как бить других людей. В этот момент Байсян слегка взволновался, так как не знал, как правильно ответить. Оглядевшись, он увидел жорнов, весивший около нескольких сотен. Его глаза загорелись, и Байсян поспешно пошел к нему. Бэй Фэн собирался продолжить читать лекцию Байсян, кстати, также и о том, что нельзя уходить посреди разговора, когда увидел, как Байсян ударил по жорнову. Пенг! Богатый золотой свет появился на кулаке Байсяна, а тяжелый жорнов развалился. Большие куски камня разлетелись во всех направлениях. Вот так, Байсян обернулся и торжественно посмотрел на Бэй Фэна. «Чтоб тебя!» И Бэй Фэн сделал шаг назад в шоке. «Это не может быть реально, не так ли?» Он смотрел на Байсяна будто на монстра. Не говоря уже о другом, даже бык не смог бы выдержать такой удар. Твой отец, кажется, был прав. Лучше решать дела цивилизованным образом, при помощи нашего слов и железной логики. Тебе не стоит так легко прибегать к насилию». Бэйфэн сразу же запел другую мелодию, увидев огромную мощь удара Байсяна. Сколько людей могло бы выжить после удара этого кулака в голову? У Бэйфэна было странное выражение на лице, когда он смотрел на Байсяна. Сила этого парня уже показывала его как сверхчеловеческое существо. Вероятно, у него может быть очень многообещающее будущее, если он присоединится к триаде. Как он оказался в таком состоянии? П.П. Триада, что-то вроде китайской мафии. Хотя ему было любопытно, Бэйфэн не молчал. В конце концов, у всех были свои собственные тайны. Один Етен, довольно неопределенный в оригинальной версии, но он, вероятно, говорит о своих чувствах для нее. Два Етен, так или иначе не похоже, что у автора есть какой-либо боевой опыт. Три Етен, он кивнул. В случае, если это кажется странным, просто подумайте, как он подтвердил свое решение не возвращаться туда никогда. Глава 33. Что касается травм Байсяна, Бэйфэн больше не беспокоился о них. В конце концов, я главный идиот. Бэйфэн снял с себя одежду, посмотрел на огромные пятна фиолетовых и зеленых синяков на своем теле и даже почти прослезился. Так жаль ему стало себя. Босс, ты в порядке? Байсян решился проявить участие и почувствовал себя очень тронутым, потому и спросил извиняющимся тоном. Не он был самым острым ножом в коробке, так говорит пословица. Интуиция Байсяна была довольно развита. Он, естественно, понял, что именно из-за него Бэйфэн так сильно пострадал. А ты, как думаешь, иди сюда и помоги мне встать, я сейчас умру от боли, выдавил из себя Бэйфэн. Раньше, когда он был посреди битвы, это не было так плохо. Но теперь, когда адреналин ушел, все его тело пульсировало волнами огненной боли. Ох, Байсян подхватил своей большой рукой Бэйфэна под мышку и повел, поддерживая, в его комнату. Его неповоротливое тело было сильно согнуто, чтобы помочь Бэйфэну идти. Осторожно перемещаясь с движениями, максимально легкими, их дуэт представлял странную смешную сцену, когда они преодолевали двор. После ночного отдыха Бэйфэн проснулся в свое обычное время перед восходом солнца. «Я стал раза в два сильнее, чем обычный взрослый, и даже моя способность к восстановлению значительно улучшилась. Прошла только одна ночь, и все же вчерашние травмы выглядят куда лучше». Бэйфэн рассмотрел несколько синяков на теле и удовлетворенно кивнул. Поднявшись и лениво потягиваясь, он взошел на гору к своему обычному месту тренировок. После выполнения комплексов движения и дыхательных практик малой техники дыхания света, Бэйфэн успешно поглотил достаточно крупный солнечный луч точно во время восхода солнца. Множество мертвых клеток были удалены из его организма, и ушибы стали еще менее заметными, поскольку его разорванные капилляры были восстановлены, а забитая кровь выпущена. Волны горячего воздуха излучало тело Бэйфэна, когда он поглощал остатки солнечного янцы в своем теле. Огромное количество примесей, смешанных вместе с мертвыми клетками, образовывали огромные бусины темного, серого пота, что вытекало из пор его тела. Удивительно. Бэйфэн открыл глаза и выдохнул из легких поток мутного серого воздуха. Он чувствовал себя чрезвычайно комфортно и приятно. Казалось, он был таким же легким, как воробей. И хотя его тело было покрыто слоем темного липкого пота, Бэйфэн был уверен, что все синяки на его теле уже полностью исчезли. Его настроение улучшилось. Бэйфэн обернулся и побежал через гору, как резвый олень. Пересеченная местность, большие камни и щебень не могли помешать Бэйфэну ни малейшим образом. С большой скоростью он буквально летел по неровной горной тропе. Без особых усилий Бэйфэн добрался до подножия горы и вошел в старый особняк. Байсян все еще не проснулся. Двое маленьких волкодавов сонно открыли по одному глазу, чтобы пройтись ленивыми взглядами по фигуре Бэйфэна, прежде чем снова закрыть глаза и продолжить сон. Принеся из колодца ведро с водой, Бэйфэн схватил бутылку геля для мытья тела и освободился от вонючей одежды, отбросив ее в сторону, где она образовала беспорядочную кучу на земле. Вылив целое ведро воды прямо на голову, Бэйфэн стал яростно чистить свое тело. Только после того, как он провел больше получаса и трижды омыл себя, он наконец остановился и стал сохнуть. Облачившись в свежий набор спортивной одежды, Бэйфэн поднял фиолетовую бамбуковую удочку и направился к древнему колодцу. А ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как я в последний раз пользовался системой рыболова. Интересно, можно ли накапливать и сохранять неиспользованные попытки для будущего применения? Бэйфэн надеялся на приятный сюрприз, хотя это не казалось вероятным. Как и следовало ожидать, к сожалению, Так оно и было. Бэйфэн проверил статус на интерфейсе системы и увидел, что у него была только одна попытка промысла, доступная сегодня. Между тем, гурманы на Вечет на самом деле начали сходить с ума и спамили чат, прося Бэйфэна возобновить бизнес. Не, парни, вы могли представить себе такого неблагоразумного босса, как он может просто прекратить принимать резервирование после всего 2 дней бизнеса? Жаловался пользователь под ником Я Обжора. А разве босс не заявлял, что у него закончились компоненты? Возможно, он только что пошел, чтобы достать больше компонентов. Ответил другой пользователь с ником Панда, которая не ест бамбук. Забудьте его. Похоже, я обречена не попробовать еду босса. Братья и сестры, я боюсь, что не смогу вынести ожидание, пока босс не примет мое резервирование в течение целой жизни. Пожалуйста, сделайте снимок еды и сожгите ее для меня, чтобы обладать ею хоть в преисподней. Саркастически писала пользователь бедная вдова. Бэйфэн, который сидел рядом с колодцем, естественно, не обращал внимания на хаос в чате. В это время он продолжал ловить рыбу в своей спокойной и безмятежной манере. Если бы кто-либо видел, что Бэйфэн сидит около старого колодца с удочкой, они определенно были бы вправе назвать его безнадежно умственно отсталым. Что, блять, он вообще надеется выловить из дурацкого, старого колодца? Где-то в странном мире, на вершине крутой горы, в одежде, пропитанной кровью, в нескольких дюймах от края стоял юноша. Он с непоколебимой решимостью в глазах смотрел на своих преследователей. «Молодой господин, перестаньте сопротивляться и возвращайтесь с нами». Группа мужчин в черной одежде развернулась в полукруг и приблизилась к Линьбаю. Тем временем их лидер вышел вперед и начал убеждать голосом, не скрывающим насмешки. «Вы связались с кучкой злодеев. После всех этих лет доброты, которые мы вам показали, вы коварно осмелились последовать за третьим старцем в восстании», — сердито крикнул Линьбай с презрением. «Молодой господин, мудрый человек подчиняется судьбе. Мы просто делаем все возможное, чтобы сохранить средства к существованию. Глава клана отсутствовал уже много лет. Он, наверное, уже мертв». Лидер продолжал совершенно невозмутимым, холодным голосом. «Вот и все. Сейчас мне остается только поставить на кон все, что могу». Сердце Линьбая померкло, когда он нервно бросил взгляд на кольцо, сверкающее на его пальце. «Молодой господин, сдавайтесь и вернитесь с нами. Бежать некуда. Вы окружены тысячей. Несмотря на то, что вы являетесь боевым королем, вы не сможете убежать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Попав в такую безвыходную ситуацию, Линьбай начал смеяться безумно, как сумасшедший. «Хэмэмэм, ты скоро умрешь, но все равно можешь смеяться, поскольку вы отказываетесь прийти в себя. Мы просто вынуждены направить вас на праведный путь». Наблюдая за зловещей улыбкой на лице Линьбая, в сердце лидера преследователей возникло тревожное чувство. Он напряг пальцы, как когти орла, и металлическое черное зарево появилось вокруг его рук. «Ты когда-либо слышал о жемчужине громового раската?» Когда Линьбай провел пальцем по поверхности кольца, на его ладони появилась блестящая черная жемчужина с 3 линиями в виде молнии. «Жемчужина громового раската?» Группа мужчин в черной одежде дружно шагнула назад со страхом, который отразился в их глазах. «Вы не посмеете использовать артефакт. Если вы активируете жемчужину громового раската, вы тоже не выживете». Холодно рассмеялся лидер. «Так как я все равно умру, я мог бы также затащить вас, ублюдков, в могилу вместе со мной, верно?» На бровях мужчины появилась бусинка пота, и он тупо уставился на Линьбай. Тот был прав, его ожидала только смерть, если бы Линьбай был пойман ими. Но если бы он использовал жемчужину громового раската, то безусловно бы умер, но захватил бы с собой всех присутствующих в загробную жизнь. В тот момент, как обе стороны всячески переживали напряженное и безвыходное положение, внезапно с неба спустилась тонкая шелковая нить и с безупречной точностью коснулась жемчужины громового раската. Это было настолько точно, как будто у крючка выросли глаза для того, чтобы лучше стремиться к добыче. Какого? Линьбай был на мгновение ошеломлен, пытаясь оценить текущую ситуацию. Сразу после этого леска намотала вокруг жемчужины громового раската несколько оборотов, а огромная сила внезапно потянула жемчуг. Прежде чем он смог отреагировать, жемчужина вылетела из протянутой руки Линьбая. Нет. Линьбай, не отрываясь, смотрел на свою единственную спасительную линию, исчезающую в облаках, и кричал в отчаянии. «Ха-ха-ха, не обвиняйте нас, даже небеса хотят увидеть вас мертвым. Группа мужчин в черных одеждах теперь облегченно смеялась. «Если мне удастся выжить, наступит день, когда я отомщу, и будьте уверены, что все вы умрете от мучительной и медленной смерти, когда это произойдет». Бай Линь был решительным человеком. Высказав ненависть в своем сердце, он приготовился и без малейшего колебания шагнул в пропасть высотой 1000 чжан. Дзинь. Получено сокровище 2 горанга, жемчужина громового раската, расходуемый. После активации он приведет к полному уничтожению в радиусе сотен чжан. Метод активации прост, но его можно использовать только один раз. Это незаменимый защитный атрибут, что должен иметь любой уважающий себя человек, независимо от того, будь он дома или же в самом разгаре приключения. Он также отлично подойдет для убийств и грабежей. Получено опыта. 800. Ау. Так опасно. Бэй Фэн в шоке чуть было не упустил жемчужину громового раската. Эта вещь была многократно более сильной, чем ручная граната. Радиус 100 чжан составляет более чем 150 метров в диаметре. Бэй Фэн посмотрел на черную жемчужину размером с грецкий орех с некоторым опасением в сердце. Если бы он случайно активировал эту вещь, пытаясь снять ее с крючка, он наверняка был бы мертв. К счастью, худшего варианта, по поводу которого волновался Бэй Фэн, не произошло. И тогда он осторожно снял жемчужину громового раската из крючка и убрал ее в коробку. Если бы этот артефакт можно было правильно использовать, то это могло бы стать мощным орудием убийства. Независимо от того, кто враг, если бы этот громовой жемчуг взорвался, результат был бы только один. Что касается роста профессии до рыбака уровня 2, то у него все еще предстоял длинный путь. Сейчас у него было только в 2600 очко. Это даже не была 1/3 общего количества, которое нужно было собрать. Босс, ребята потерпели неудачу. Этот ублюдок отказал нам и не стал продавать нам дом. В офисе какого-то здания, почтительно стоя перед столом Вэй Хуэя, сообщил тощий мужчина. Хэн, поскольку это так, то давай не винить старика за безжалостность. Прикажи группе темных начинать действовать. Что касается причины смерти, сделайте так, чтобы все выглядело, как несчастный случай. Однако ни за что не делайте это внутри особняка. Вэй Хуэй казался спокойным. Он ждал слишком давно, и его терпение уже заканчивалось. Несмотря на это, он все еще должен был учитывать волю таинственного клана, владеющего особняком. Глава 34. Хотя я уже и достиг чертовски неплохих результатов, моя сила все равно еще не очень эффективна. Из-за того, что я не умею ею пользоваться, она остается бесполезной. Я могу лишь надеяться, что я выловлю технику боя в следующий раз, пробормотал себе под нос Бэй Фэн. Уровень культивации человека – это, конечно, основное, но боевые техники на пути продвижения похожи на страховку, которая устраняет любые внешние факторы, которые могли бы помешать обучающемуся продвигаться вперед. Босс, Бай Сян весело пророкотал приветствие, увидев Бэй Фэна. О, Бай Сян, сходи принеси из деревни контейнер со свиной кровью, для начала. А я пока начну сразу готовить завтрак для нас, распорядился Бэй Фэн. Хорошо. Глаза Бай Сяна загорелись при упоминании о пище. Он взял пустую емкость и вылетел из особняка, как свирепый смерч. Бэй Фэн посмотрел вслед уходящей фигуре Бай Сяна и покачал головой, хихикнув. Массивное тело последнего парня определенно построено на прочном фундаменте из гор риса. П.П. Китайское много каши ел. Старина Бдек, босс хочет, чтобы ты разобрался кое с кем. Тощий человек вошел в офис Вэй Хуэя и отдал приказ человеку, сидящему внутри. Без проблем. Хе-хе, мне больше всего нравятся именно такие задачи. На лице говорящего появилась извращенческая улыбка, он облизнулся. На этот раз это будет немного проблемно. Босс хочет, чтобы все выглядело как несчастный случай. Кроме того, тебе нельзя делать это в его доме. Здесь информация о цели, мягко сказал тощий человек, вытаскивая стопку документов и кладя их на стол. Понял. Хрень, звучит хлопотно. Намного лучше, если бы мы могли просто хлопнуть мальца, проворчал темный в недовольстве, взглянув на фотографию Бэй Фэна. Это приказ босса, повторил тощий человек, теперь уже тоном, не терпящим возражений. Хорошо, хорошо, мы обязательно сделаем все это чисто и правильно. А теперь завались, раздраженно произнес старина Блэк. Е, придурок, терпение, рано или поздно я убью этого ублюдка своими руками. Подумал про себя тощий человек, произнеся проклятие в своем сердце, повернулся и ушел. Когда Бай Сян вернулся с емкостью, полной свежей свиной крови, Бэйфэн уже закончил с подготовкой завтрака. Пара мужчин быстро уселась и пронеслась через блюдо, как жестокий ураган. В мгновение ока, количество еды, достаточное, чтобы насытить 7-8 человек, было сметено только этими двумя. Наряду с постепенным усилением его тела, аппетит Бэйфэна рос каждый день. Хотя это изменение не было очевидным, но количество пищи, которую он мог съесть за один раз, заметно возросло. Странно, щебетание цикад становится все более мягким в эти дни, подумал вслух Бэйфэн в изумлении, ставя ванну свежей крови рядом с кровавой лозой. Обычно, звук щебетания цикад был самым громким в это время дня, почти на грани того, чтобы быть оглушительным. Это заставляло Бэйфэна чувствовать себя на грани раздражения большую часть времени. Однако теперь он чувствовал, будто чего-то не хватает, и признал, что на самом деле скучает по шумным маленьким товарищам. Что касается кровавой лозы, то она росла быстрыми темпами. Ее ствол был уже примерно с толщину руки взрослого человека и достиг высоты более 2 метров. Однако Бэйфэн не мог радоваться такому прогрессу. Его крепко цеплял вопрос, сколько еще понадобится времени и крови для этой вампирской лозы, прежде чем цветочные бутоны появятся на ней. А Бэйфэн повернул голову вслед за промелькнувшим в воздухе темным пятном. На самом деле это была цикада. Когда он приблизился, цикада медленно опустилась на ветку кровавой лозы. Та отреагировала так, как будто ей была предоставлена гораздо вкусная еда. Она сразу же проигнорировала ванну со свиной кровью и подняла в воздух бесчисленное количество полых корневых волос, что быстро окружили цикаду. В мгновение ока цикада была связана корневыми волосками, и, опутанную подобно мумии, цикаду корни быстро потянули под землю к корневищу. Только не говорите, что кровавой лозе больше нравится вкус цикад. Бэйфэн безучастно смотрел на вампирскую лозу. Да, за последнее время численность цикад в округе значительно уменьшилась. Скорее всего, все они были пойманы кровавой лозой. Бэйфэн постарался серьезно обдумать увиденное. А что, если использовать цикад в качестве основного продукта питания? Возможно, удастся ускорить процесс роста, при котором кровавая лоза зацветет. И главный вопрос сейчас был таким. Кровавая лоза просто наслаждалась вкусом цикад, или в цикадах есть некоторые питательные качества, которые могли бы помочь расти быстрее? Мда, это дело требует немного больших вложений. Пробормотал Бэйфэн и потер подбородок. Цикад можно найти на рынке, но для продажи обычно их предлагали только в их форме куколок. Люди редко продавали их во взрослой форме, так как они совсем невкусные и не подходят для готовки. Кроме того, их цена была немного пугающей. Бэйфэн уже давно пришел к этой гипотезе. У кровавого плода не могло быть такой сильной лекарственной силы без должной причины. Скорее всего, его свойства – это результат длительного накопления питательных веществ. Вот только Бэйфэн не знал, как долго это накопление должно длиться. Хотя он понимал, что для этого может потребоваться очень много времени, Бэйфэн все еще хотел попытаться вырастить лозу до плодоношения. Появление даже одного кровавого плода оправдало бы все его вложения, что были и те, что будут. Сейчас был период года, когда цикады были самыми многочисленными. Фермеры часто обматывали липкой лентой нижнюю часть ствола фруктовых деревьев, и всего через несколько часов на клейкой ленте было много куколок золотистой цикады. Тем не менее, цена продажи не была низкой. В среднем эти куколки-цикады продавались по доллару за каждую штуку. Бэйфэн быстро рассмотрел свои варианты. Риск – благородное дело. Этот ребенок, что, какой-то домашний кровавый ботаник. Почему он не выходит весь день? Старина Блэк громко выругался. У него не было никаких шансов сделать что-либо, пока Бэйфэн не покинул особняк. Что касается человека, о котором идет речь, сам Бэйфэн, естественно, не знал об опасности, которая подстерегала его снаружи. Как только идея пришла ему в голову, он схватил свой кошелек и ушел на рынок. Проинструктировав Байсяна, он покинул особняк и сел в автобус до города. Золотые цикады не купить в деревне. Все золотые цикады, полученные в деревне, обычно продавались оптом продавцам, а затем расходились по ресторанам и отелям. Бэйфэн только намеревался испытать свою удачу и посмотреть, найдет ли он каких-то оставшихся непроданных цикад. Он наконец вышел. Глаза старины Блэка оживились в волнении, когда он видел Бэйфэна, наконец-то покидающего особняк. Облизывая губы в восхищении, он ускорил шаги, чтобы нагнать Бэйфэна. Бэйфэн пошел к рынку сразу же, как только вышел из автобуса. Старина Блэк следовал за ним скрытно, держась в тени и не издавая ни единого звука. Поиски затянулись до полудня. Бэйфэн наконец нашел магазин, в котором все еще были золотые цикады. Тем не менее, цена была ошеломляющей – $2 за куколку. После продолжительного торга Бэйфэну удалось снизить цену вниз к 1.40. Единственная причина, из-за которой он получил скидку, состояла в том, что он покупал оптом. Бэйфэн купил 1000 цикад. Если бы он был уверен, что кровавая лоза сможет переварить так много, то купил бы еще больше. В тот момент старина Блэк скрывался в тени, думая о том, как ему убить Бэйфэна. Должен ли я просто зайти и заколоть пацана прямо в магазине? Нет, мне нужно, чтобы это выглядело как несчастный случай, толкнуть его под машину. Хм, это кажется выполнимым. Старина Блэк причмокнул губами, как будто он наслаждался чем-то вкусным. Мрачно хихикая, он поднял голову и поискал взглядом цель. Подожди, куда он пошел? Старина Блэк был ошеломлен. Он просто отвлекся на мгновение, а Бэйфэна уже нигде не было видно. Только этого неловкого момента было достаточно, чтобы понять. Старина Блэк был убийцей-дилетантом. Он, вероятно, делал это только для дополнительного дохода и был далек от того, чтобы быть профессионалом. Он был типом, которому отдают поручения, где нужна лишь сила, без других умений и проявления ума. Из-за отсутствия навыков скрытности и наблюдательности, он закончил тем, что потерял свою цель. В то время как старина Блэк паниковал, Бэйфэн уже вернулся в старый особняк и стал кормить кровавую лозу золотыми цикадами. Как только лоза обнаружила цикад, ее поведение стало напоминать тот случай, когда ей досталось куриной крови. Растение энергично стало размахивать в воздухе своими ветками. Бесчисленные корневые волоски устрашающе танцевали в воздухе, как будто они были одержимы призраками или демонами. Они буквально пробивались сквозь куколок, толкаясь между собой. Через короткое мгновение все золотые цикады были крепко обернуты в коконы и утянуты под землю. Сразу после этого, к изумлению Бэйфэна, кровавая лоза быстро и заметно увеличилась в размерах. В мгновение ока ее центральный ствол почти достиг толщины бедра обычного человека, а некоторые из ветвей тоже стали такими же толстыми, как рука. Высота лозы оставалась относительно неизменной, но самое удивительное было в том, что на ее главной ветке расцвел красивый, дьявольский кроваво-красный цветок. Его лепестки были ослепительно блестящими и красными, как свежая кровь. Он был изящным и деликатным и выглядел так, будто он был вылеплен из высококачественного жадита. Свет и освежающий запах исходили от цветка, распаляя дух любого существа, которое его вдохнет. Да, джекпот и золотые цикады – самое то для кровавой лозы. Они также могут сократить время, необходимое для формирования бутона и достижения цветения. Бэйфэн был в восторге. Кровавая лоза выросла за короткое время. Ах, если бы у него было достаточно золотых цикад, разве он не смог бы легко получить несколько плодов истинной крови? Немного успокоившись, Бэйфэн отошел от кровавой лозы и начал свою повседневную практику в подвижных упражнениях комплекса малой техники дыхания света. По мере того, как его тело усиливалось, его гибкость также возрастала. Таким образом, наборы движений выполнялись все легче во время каждой последующей практики. Бэйфэн так и провел весь день, залитый потом, выполняя упражнения до наступления темноты. К настоящему времени старина Блэк вернулся к наблюдению за старым особняком Бэйфэна. Казалось, его что-то сильно тревожит. Хотя у меня запрет на проведение операции в особняке, но если я смогу выполнить так, будто он случайно умер дома, то все должно быть хорошо. Правда, Хаэм? А как мне сделать так, чтобы выглядело как несчастный случай дома? Огонь, не может быть и речи, я не могу уничтожить особняк босса. Как насчет электричества? О, это оно, случайное поражение электрическим током. Темный облегченно вздохнул, а его глаза вновь заблестели от восторга. Отбросив колебания, он перелез через стену и растворился в особняке, как тень. Суа, суа. Чувствуя приближение вкусной добычи, кровавая лоза слегка покачалась, а затем приняла опять свой мирный, тихий вид. Старина Блэк готовился. По крайней мере, он знал, в какой комнате Бэйфэн спал. Он прокрался по двору возле комнаты Бэйфэна сразу же, после успешного проникновения в особняк. Была пасмурная ночь, и луны нигде не было видно. Даже цикады перестали шуметь. Такая ночь идеальна для того, чтобы проливать кровь и пожинать жизни. Старина Блэк размышлял вслух, меланхолично глядя в безлунное небо. Глава 35. Улыбаясь своим мыслям, Старина Блэк неторопливо прогуливался по двору. С его точки зрения, дело с этим молокососом ничем не отличалось от убоя курицы. «О, а что это?» Продолжая размышлять о том, что ему делать дальше после того, как он закончит эту трудную задачу, он внезапно почувствовал, как что-то холодное и слизистое обхватило его ногу. Казалось, что какое-то большое насекомое ползло по его ноге. Старина Блэк посмотрел вниз, но под баньяновым деревом было слишком темно, чтобы увидеть что-нибудь. Как слепая старая летучая мышь, он потянулся руками, чтобы ощупать ногу. «О, что это за штука?» Старина Блэк рассматривал с интересом корневой волосок в руке, продолжая размышлять вслух. Непонятный предмет его сильно заинтересовал. Старина Блэк потянул за прядь в руке и медленно последовал за ней, намереваясь найти другой конец. «Интересно, что это за растение? Его цветок пахнет так приятно!» Пробормотал про себя старина Блэк, глядя на более чем двухметровую лозу в изумлении. «Ах!» Едва старина Блэк остановился, пытаясь понять, что же он нашел, кровавая лоза активизировалась с невероятной скоростью. Из земли вырвалось бесчисленное множество корневых волосков, и в одно мгновение безжалостно врезалось в тело старины Блэка. У него было времени ровно столько, чтобы выпустить из горла жалкий писк, прежде чем он стал подобен утке, которую схватили за шею, не в силах издать ни малейшего звука. Четыре больших ветви толщиной, сравнимой с взрослым мужским запястьем, крепко охватили его рот и горло, сделав его полностью безмолвным. Казалось, что опутавшие ветки издавали шипящие звуки, такие, из-за которых болят зубы, когда они пульсировали, высасывая кровь из тела мужчины. Что касается старины Блэка, то, кроме его первоначальных рывков, он уже был совершенно не способен даже к самым маленьким движениям. Теплая свежая кровь постоянно текла по бесчисленным корневым волоскам кровавой лозы. Она даже весело размахивала своими ветками в воздухе, как будто переживала редкое, радостное событие. Ха-ха! Старина только и мог, что издавать приглушенное ворчание, наблюдая, как его тело становится тоньше и тоньше, и с каждым мгновением его мир становился все холоднее и холоднее. Пинг! Вскоре старина Блэк рухнул на землю, как сморщенная мумия, в которой осталась только треть его первоначального веса. Внутри кровавой лозы постоянно циркулировало огромное количество свежей крови, из-за которой цветок расцветал с еще большим блеском. Это был знаменитый цветок смерти, цвета крови. Это было похоже на одинокий цветок, который расцвел на вершине горы из белых костей, порождение великолепия жизни и смерти. В конце концов, мое самое большое опасение окончательно стало реальностью. Бэйфэн поднялся, как обычно, рано. Во дворе его взгляд тут же уперся в иссохший труп, лежащий поблизости от кровавой лозы. Утреннее благодушное состояние мигом испарилось. Потому не было ничего удивительного, что его лицо хранило крайне неприглядное выражение все то время, когда он тщательно исследовал гротескное тело, лежащее перед кровавой лозой. Душевное равновесие немного восстановилось, когда он обнаружил пистолет с глушителем и кинжал, лежавшие под мумией. Да, этот человек, вероятно, пробрался в его дом посреди ночи. Судя по оружию на его теле, было очевидно, что он приехал сюда не для осмотра достопримечательностей. Можно сказать, что на этот раз кровавая лоза оказала ему крупную услугу. Бэйфэн почувствовал себя еще более защищенным. Хотя, конечно, двухстороннее лезвие можно считать невероятным оружием, обе стороны лезвия были одинаково остры. Его можно было использовать, чтобы нанести вред другим, но им можно было бы порезаться самому, если быть неосторожным. Решив действовать, Бэйфэн взял фиолетовую бамбуковую удочку и активировал систему небесного рыболова. Сразу же в колодце появился огромный черный вихрь, который водил к неизвестному месту. Без лишних раздумий Бэйфэн схватил иссушенный труп одной рукой и бросил его в колодец, как мешок с мусором. Без звуков или брызг воды, тело упало в колодец, поглощенное черным вихрем. Так, с уликами покончено. Я ни за что не поверю, что какое-то тело можно все еще восстановить после этого. Бэйфэн сузил глаза и пробормотал ледяным тоном, сохраняя безоблачное выражение лица. Никто не посмеет меня убить. Те, кто попытаются, все умрут. Глаза Бэйфэна внезапно покраснели, и он зарычал низким голосом, как разгневанный зверь. После довольно продолжительного времени, небольшие подергивания удилища фиолетовой бамбуковой удочки в руке Бэйфэна вывели его из транса. Что произошло со мной сейчас? У Бэйфэна промелькнуло подозрение, что по какой-то причине он спустился в пугающее состояние разума, похожее на одержимость чем-то. Каждый дюйм его сердца был наполнен яростью и мыслями об убийстве и уничтожении. Он поспешно похоронил неприятный инцидент в глубине своего разума. На сердце у Бэйфэна было пасмурно, но он четко сохранил новый опыт в своей душе. Это был хороший урок для него. Результаты были бы невообразимы, если бы он не был выведен из этого состояния в самый последний момент. Бэйфэн не знал, что из-за его недавнего быстрого прогресса, в его сознании появился демон, заставивший его думать, что он был выше всех остальных. Да, это именно то, что было в сердце Бэйфэна. Независимо от того, сознательно или нет, Бэйфэн считал, что он всегда прав, независимо от причины и логики, и что никто не сможет забрать его жизнь. Бэйфэн быстро наматывал леску, тяжело покачивая головой, чтобы освободиться от мыслей. Вскоре из колодца показались две гигантские клешни. Дзинь. Получено сокровище 1 го уровня. Императорская креветка. Демонический зверь 1 го класса, обладает физической силой, превосходящей физическую силу быка. Мясо нежное, особо сочное, особенно питательное для боевых практиков. Это животное живет на глубине 1000 метров ниже уровня моря и имеет мощные клещи, которые легко могут нарезать золото и раздавить нефрит. Опыт плюс 500. Прозвучал в голове Бэйфэна голос системы, заставляя его расширить глаза и в шоке взирать на огромное существо перед ним. Имперская креветка была похожа на обычного омара, только в 100 или даже 1000 раз больше. Помимо ее размера, цвет панциря также отличался. Вместо обычного зеленого или красного цвета креветка была окрашена в легкую лазурь с блестками. Трепет сердца вызывали две клешни. Длина имперской креветки, вместе с клешнями, составляла приблизительно до 3 метров. У креветки было 4 пары ног. Каждая нога была толщиной, как взрослое мужское колено, и напоминала длинное и тонкое копье. Интересно, насколько это существо мощное на самом деле. Тут Бэйфэн вспомнил об вступительном слове системы и слегка выпал в шок. Сила превосходит быка. Это уже не шутка. Сколько силы у быка? Даже 1000 джинов силы не будет преувеличением вообще. Бэйфэн не рискнул отцепить крючок. Боже мой, если бы имперская креветка схватила его своими массивными клешнями, смог бы он сохранить свою маленькую жизнь? Мысленно воззвав к копью, арктический мороз вышел из тела Бэйфэна. На мгновение копье зависло в воздухе, а затем тяжело опустилось на голову императорской креветки. Хрясь! По двору разнесся пронзительный звук, похожий на металлические столкновения. Копье экстремального арктический холода, которое весило более 3600 цзин, было брошено в голову имперской креветки. И тем не менее, от удара на панцире осталась только небольшая вмятина. Боже ж мой, какой крепкий панцирь! Бэйфэн подошел и пальцем коснулся маленькой вмятины. Эта полупрозрачная лазурная оболочка была на самом деле такой жесткой. Это будет покрепче черепахового панциря. Бэйфэн вновь призвал экстремальный арктический мороз и немного переделал его, прежде чем снова нанести удар по голове имперской креветки. Хрясь! Копье экстремального арктического холода снова ударило в ту же точку. Казалось, оно стучит по железу. Вмятина на панцире императорской креветки лишь немного углубилась. «А-а, я не верю, что не могу тебя уничтожить. Еще раз, хрясь, хрясь, хака». Бэйфэн регулярно восстанавливал копье экстремального арктического холода, усиливая удар в повторных попытках разбить голову имперской креветки. Пых, этот звук, как укол иглы, встряхнул Бэйфэна от его припадка безумия. Глядя вниз, он понял, что копье экстремального арктического мороза наконец пробило панцирь на голове имперской креветки и проникло полностью в ее мозг. По чистой удаче, экстремальный арктический мороз фактически сбросил копье вниз, прямо на помятую оболочку имперской креветки. Лезвие экстремального арктического мороза было чрезвычайно острым. В конце концов, он чисто пробил сквозь броню императорской креветки. Волны холодной ци испускались из наконечника копья, и через короткий промежуток времени во дворе Бэйфэна появилась огромная ледяная статуя. Императорская креветка была успешно заключена во льду. Только теперь Бэйфэн решился снять крючок с трехметровой императорской креветки. Он уже начал пускать слюни, раздумывая о том, как приготовить настоящую императорскую креветку. Семья Бэйфэна всегда была бедной. У него никогда не было возможности попробовать омара, не говоря уже о таких больших креветках. «Черт возьми, интересно, сколько времени она продержится у меня?» Бэйфэн строил догадки. Повернувшись, он направился к комнате Байсяна. К Когда он услышал грозовой храп, исходящий из комнаты парня, Бэйфэн почувствовал себя крайне беспомощным и раздраженным. Возможно, было бы правильнее называть этого парня Байчжу. Один такое волнение произошло рядом, и все же ничто не смогло разбудить Байсяна. Бэйфэн потратил немало усилий, прежде чем ему удалось разбудить своего помощника. Он передал тому дальнейшую заботу о креветке, а сам бросился на гору, как порыв ветра. Причина, по которой он каждое утро поднимался на гору для совершенствования, заключалась не в том, что он мог поглотить больше янцы на горе. Ему просто понравилось упражняться в том месте. Ему нравилось стоять на вершине горы, осматривая тихое покачивающееся море деревьев под ним, чувствуя нежный ветер, дующий на него. Его сердце всегда было наполнено неописуемым спокойствием и безмятежностью в такие моменты. Один Тэлэн. Имя Байсяна на самом деле означает «белый слон». Бай равно «белый», Сян равно «слон». Имце имел в виду Байсяна, поскольку Байчжу означал «белый свин». Жу равно «пик». Глава 36. Императорская креветка. Бэйфэн поспешно встал в начальную стойку. Поскольку он задержался перед выходом, у него не было времени для обычной предварительной практики перед восходом солнца. Каждое движение и каждый сделанный им удар казались необычайно тяжелыми. Казалось, его тянул вниз вес в 1000 килограмм. Напрягшись, Бэйфэн поднял обе руки к небу, как будто в попытке охватить солнце. Каждое движение теперь содержало глубокий внутренний смысл. Хотя это может показаться странным в глазах обычных людей, сильные мастера боевых искусств определенно рассмотрели бы намек на заумное изящество движений Бэйфэна, если бы видели, как он их выполняет. По мере того, как он продолжал выполнять малую технику дыхания света, скорость, с которой кровь и ци вращались в его теле, становилась все быстрее и быстрее, наконец, достигая уровня за пределами границ человеческого тела. Кровь Бэйфэна циркулировала в его теле с головокружительной скоростью, из-за чего огромное количество горячего воздуха буквально вырывалось из его ноздрей. Наконец, когда он принял окончательную позу последнего набора движений, солнце прорвалось сквозь облака, и его первые лучи осветили землю. Возможно, потому, что Бэйфэн недавно восстановил контроль над своими внутренними демонами, его прогресс в малой технике дыхания света также сделал огромный скачок вперед. Золотой, с оттенком фиолетового, луч света быстро направился к Бэйфэну. Бах, бах, бах. Серия громких хлопков раздались из тела Бэйфэна, как будто фейерверки угодили в него. Луч света распространился по всему его телу, освещая его изнутри. Туманный белый свет непрерывно исходил из Бэйфэна, заставляя его выглядеть как пылающий белый нефрит. В это мгновение экстремальный арктический холод выпустил огромное количество морозного ци, который начал течь необузданным потоком всюду по телу Бэйфэна. В ответ, обычно бездействующий, лекарственный экстракт фруктов происхождения крови также проявил свою силу, как будто решил размяться после сна. Когда три силы бесцеремонно столкнулись в теле Бэйфэна, начался процесс непрерывного разрушения и реконструкции. Со временем Бэйфэн был пропитан уникальной энергией, которая была результатом трех противостоящих сил, слившихся внутри его тела. Если тело Бэйфэна можно было бы представить как кусок металла, то уникальная энергия слияния различных стихий и начал была бы мощным молотом, бьющим по его телу. Подобно куску металла, проходящего обработку, тело Бэйфэна выдавливало из себя огромное количество примесей, оставляя позади более прекрасную и чистую основу. Туманный белый свет вокруг тела Бэйфэна становился все более и более сильным. Это явление было результатом экстремальной скорости, на которой его кровь текла в венах. Кровеносные сосуды перегревались и могли только излучать сильный жар. Энергия трех сил смешалась с кровью Бэйфэна. Она поднималась, как сильный поток в его теле, достигая каждой части его тела. Одно оборот за другим, кровь закончила полных 108 циклов, прежде чем наконец замедлилась и, как автомобиль, который исчерпал топливо, его кровь и его ци, наконец успокоились. Аво! Бэйфэн глубоко вздохнул и издал долгий рев. Рев задержался в воздухе в течение долгого времени, звуча, как будто драконы и тигры спустились на гору. Множество птиц рассеялось по небу, поскольку они сорвались с окружающих деревьев в испуге. Малая стадия развития разродилась сообщением система, а Бэйфэн был в восторге. Достичь малой стадии развития для малой техники дыхания света в такой короткий срок было действительно неожиданным достижением. Поспешно изучая системный интерфейс, Бэйфэн убедился, что его статистика резко улучшилась. Человеческая раса. Бэйфэн, рыболов Ур. 1. Сила. 28. Скорость. 26. Умственные способности. 34. Малая техника дыхания света. Малая стадия развития. Оружие экстремальный арктический мороз. Класс 2. Необходимые очки опыта, чтобы уровня 2. 6900. Какое огромное улучшение. Самая впечатляющая часть, та, где указаны мои умственные способности. Они улучшились так, что теперь я в два раза умнее обычного человека. Бэйфэн ликовал. Все его тело было наполнено взрывной силой. Вероятно, он мог бы убить быка всего одним ударом. 28 пунктов силы должны позволить мне поднимать приблизительно 250-300 кг. Хм, моя скорость все еще отстает немного, но это не такая уж проблема. Я могу пробежать 100 метров в течение 10 секунд. Честно говоря, Бэйфэн мог только сделать грубую оценку в своем уме, так как он практически никогда не проверял возможности своего тела. Казалось, что у его ног выросли крылья, когда он проворно пробирался сквозь лес. Он был ловкий, как обезьяна. Деревья и камни мало мешали Бэйфэну, так что каждый шаг переносил его на несколько метров вперед. Куча мусора. Какой смысл в том, что я трачу впустую свои ресурсы на поднятие таких болванов, как вы? Вы не справляетесь с простейшей задачей. Я потерял все свое терпение с вами, идиоты. Вэйхуэй хлопнул столом, когда встал в гневе. Напряженная тишина заполнила весь офис, поскольку паника вторглась в сердца мужчин, собранных в нем. В тот момент они все послушно стояли, спрятав руки за спинами, точно так же, как существа, которые оказались на пути зверя в ярости. Их обычное высокомерие полностью исчезло, они опустили головы, и каждый надеялся, что не он будет неудачным ублюдком, встретившим гнев Вэйхуэя. Чем больше Вэйхуэй думал о недавних событиях, тем злее он себя чувствовал. Некоторое время назад ему сообщили, что старина Блэк каким-то образом исчез с лица земли, не оставив ни единого следа. Я и краткое ПС. Что ж тебя никак не убить, почему ты не умрешь уже? Лучше не дай мне поймать тебя, маленький ублюдок. Вэйхуэй был наполнен столь неописуемой яростью, что почти измельчил зубы в тонкий порошок. Первая партия головорезов, которую он послал, вернулась с мочой на своих ботинках, и все были так напуганы, что отказались даже приближаться к проклятому особняку. Ничто не могло убедить их изменить решение. После этого он отправил еще одну группу головорезов, но вскоре они тоже вернулись с разломанными конечностями. Наконец, был отправлен убийца, чтобы позаботиться о маленьком ублюдке. Однако он не только не смог убить Бэйфэна, но и сам как-то исчез, и даже малейшего намека на его тень не было найдено с тех пор. Расчет на то, что подчиненные выполнят его приказ, оказался несбыточной мечтой. Вэйхуэй некоторое время еще колебался, но решение было единственное. Он должен увидеть Бэйфэна лично. Отмените все мои назначения во второй половине дня и приготовьте автомобиль для меня немедленно. Вэйхуэй резко рявкнул в поднятую трубку. Я хочу сам посмотреть, действительно ли у этого ребенка сердце медведя и мужество леопарда. Чтобы создать свой процветающий бизнес на рынке недвижимости, Вэйхуэй выбрал направление, в котором он разрушал существующие здания и строил новые на их месте. Конечно, люди вообще-то не желали увидеть свое имущество, кем-то приобретенное, а затем уничтоженное. Для этого Вэйхуэй давно приготовил целую обойму, полную бесстыдных закулисных методов, которыми он часто раньше вынуждал людей передать ему свое имущество. И если этот долбанный избалованный ребенок продолжит быть несговорчивым и откажется подчиняться, то, на этот раз, даже если бы он должен был пожертвовать еще одним козлом отпущения, он уберет это раздражающее препятствие. Вернувшись в старый особняк, Бэйфэн стал чистить себя как безумец. Ему казалось, что как бы он ни был вычищен, на его коже все еще оставалось большое количество темной маслянистой грязи. В начале практики после каждого сеанса культивирования появлялся только тонкий слой сероватого пота. Затем, когда он продвигался дальше в своем совершенствовании, сероватый пот стал темнеть. И теперь то, что выводилось из его тела, было фактически темной, слизистой жидкостью, в которой проглядывались капли красной крови. Стоявший в стороне Байсян мучился от двух жгучих вопросов. Что это за странная вонючая грязь на теле Бэйфэна и откуда взялась замороженная гигантская креветка во дворе? Хотя он не мог считаться слишком умным человеком, Байсян абсолютно не был дураком. Он твердо знал, что такой 3-метровой креветки не должно существовать в этом мире. Он никогда не слышал о существовании креветок, которые могли бы вырасти до такого невероятного размера. В конце своих раздумий Бай Сян решил не задавать вопросов. Точно так же, как Бэй Фэн не спрашивал его о природе огромной силы Бай Сяна и его детстве, он также не будет совать нос в тайны Бэй Фэна. «Пойдем, Бай Сян, поможешь мне справиться с этой креветкой». Бэй Фэн чувствовал вырисовывающуюся головную боль, когда он смотрел на гигантскую креветку. Не считая ее огромного размера, ее панцирь был сверхкрепким. Ситуация была сродни той, в которой мыши пытались утянуть черепаху, но нигде не могли уцепиться за ее гладкий панцирь. У него не было мысли о том, как начать действовать с этой креветкой. «Хорошо, что я должен сделать?» – спросил Бай Сян, размахивая секачом Бэй Фэна перед креветкой. «Тут все просто, для готовки нам не нужны голова и тело. На спине просто вырежь побольше кусок плоти. Кроме того, клешни и ноги, они могут быть съедены», – уклончиво сказал Бэй Фэн, глядя на императорскую креветку. Бай Сян кивнул, размахнулся изготовленным на заказ секачом, и с использованием силы от его крупных бедер нанес сокрушительный удар по перекрестку между шеей существа и его спиной. Куанг, динь-дон. Однако вместо ожидаемого четкого звука металла, расщепляющегося с мясом, во дворе раздались два острых звонких звука. Первым был громкий металлический звук отбойника, который врезался в твердую оболочку. Что касается другого, это был звук заветного кухонного кливера Бэй Фэна, разбившегося на две части и падающего на землю. «Ой, босс, ты не можешь винить меня за это. Кливер был действительно слишком хлипкий», — проговорил Бай Сян с невинным взглядом. «Я тебя не виню». Бэй Фэн задумчиво уставился на имперскую креветку. Сокровище было прямо перед его глазами, и все же он не мог ничего с этим сделать. «Я не верю, что не смогу справиться с тобой. Бай Сян, иди в хозяйственный магазин в деревне и купи электрический резак». Бэй Фэн, казалось, был одержим дьяволом. «Твой папочка, я все равно приготовлю тебя сегодня на ужин». Возможно, именно потому, что атрибут обжорства в нем был слишком мощной движущей силой, Бай Сян вернулся очень быстро с новым мини-электрическим резаком в руках. Злобно глядя на гигантскую имперскую креветку, Бэй Фэн быстро установил клинок на резак и включил источник питания. «Вы-же-же-же!» Терзающий слух звук немедленно отрезонировал через особняк, распространяясь по тихой сельской местности, вызывая ассоциацию с воспаленным большим пальцем. Огненные искры дико разлетались по двору, когда Бэй Фэн начал распиливать суставы одной клешни. Хотя это было немного медленно, но электрический резак все же смог запустить свои зубы в твердую оболочку, позволив Бэй Фэну увидеть проблеск надежды. Удовлетворенный началом, он бросил остальную часть грязной работы на Бай Сяна и вернулся в свою комнату, чтобы удобно расположиться перед телевизором. Ожидание было недолгим. Бай Сян торопливо вошел в комнату Бэй Фэна примерно через полчаса, бережно обнимая гигантскую клешню перед собой. Наспех проговорив Бай Сяну несколько слов благодарности, Бэй Фэн взял гигантскую клешню и поспешил в кухню. Он сам был переполнен любопытством и ожиданием относительно вкуса этой имперской креветки. Традиционная печь была немного хлопотной, но приготовленная на ней еда была абсолютно первоклассной. Бэй Фэн сначала зажег горстку сена, добавил сушеный бамбук и бросил кучу равномерно измельченных дров в печь. В мгновение ока появился сильный огонь. Затем он вылил немного воды в вок и разместил традиционную бамбуковую сетку для приготовления на пару. После этого он уже положил на сетку пинцет с имперской креветкой и закрыл крышку. Соус и приправа были самыми легкими в приготовлении. Соус был простым сочетанием соевого соуса, риса, перца чили и нескольких других специй, таких как листья кориандра. Разумеется, для того, чтобы получить правильный результат, потребовалось некоторое умение. Само собой разумеется, что самая важная черта приготовления из морепродуктов лежит в их свежести. Соус и приправы не должны быть слишком чрезмерными, иначе они станут подавлять свежий и сладкий вкус блюда из морепродуктов. 1 ТЛН. Вопрос. Если креветка увеличивалась в 1000 раз, становится ли она омаром? ЕТН. Мы считаем, что автор не видит разницы между креветками и омарами, потому что он говорит имперская креветка, но также и омар, и некоторые качества этого существа напоминают омаров. Мы будем использовать креветку, так как это официальное имя, используемое автором, когда он прямо ссылается на него, имперский креветник, а не имперский омар, и потому что это креветка другого мира, поэтому кто говорит, что он не может быть похож на омара. Глава 37. Ван Цзюнь. Через час из кухни стал доноситься соблазнительный и аппетитный аромат. Он был вовсе не таким, как положено ароматной пище. Вместо этого присутствовал освежающий и легкий запах, который усиливал аппетит. Даже Бэй Фэн не мог не сглотнуть слюны, и его желудок нетерпеливо урчал. Казалось, каждая клетка в его теле прониклась бодрящим ароматом, из чего Бэй Фэн чувствовал себя еще более голодным. Аромат был действительно невероятным. Сам по себе он не так уж сильно превосходил ароматы блюд гигантского петуха и зеленой рыбы. И тем не менее, в нем был таинственный элемент, который сильно подогревал гастрономические чувства. Бэй Фэн смутно помнил фразу, которую когда-то видел в прошлом. Там было сказано что-то похожее на то, что все были рабами своих тел. Возьмем, например, человека, который почувствовал внезапное желание съесть яблоко. Человек может подумать, что действие было результатом свободной воли, но фактически это было решение, принятое его телом, поскольку оно жаждало вкуса и питания, которое содержится в яблоках. В конце концов, именно по желанию тела, человек съедает яблоко. А ведь похоже, система не преувеличивала насчет питательности этой креветки, пробормотал Бэй Фэн. После недолгого, но мучительного ожидания Бэй Фэн открыл крышку, чтобы проверить мясо. Клешня все еще выглядела точно так же, как прежде. Даже кусочек плоти возле той части, где он оторвался от основного тела, остался белым, как нефрит. Уже готово или нет, Бэй Фэн не был уверен, когда вытянул решетку и с некоторым замешательством осмотрел пинцет. «Я только попробую». Бэй Фэн решил, что есть только один способ узнать, приготовлено ли мясо или нет. Подняв пару палочек для еды, лежащих поблизости, он слегка ущипнул кусок белоснежного мяса. Когда он осторожно потянул его, весь кусок мяса выскользнул из панциря. На первый взгляд, это был сплошной кусок по меньшей мере 7 или 8 килограммов веса. Что касается огромной клешни, то она осталась в виде пустой оболочки. Бэй Фэн был совершенно поражен. Некоторое время назад он ломал себе голову, пытаясь придумать, как лучше разломать панцирь, чтобы добраться до мяса внутри. Кто бы мог подумать, что это будет так просто. С мягким проворотом палочек для еды, кусок мяса, размером с большой палец, был оторван. Бэй Фэн окунул уголок мяса в приготовленный заранее соус и бережно поднес его ко рту, а затем осторожно положил на язык. Сразу же тонкий след сладости растворился на его языке, медленно распространяясь до самых отдаленных уголков рта. Мясо императорской креветки было нежным, волокнистым и легко разжевывалось. Процесс пережевывания вызывал чрезвычайно приятное ощущение. Оргазмическая изюминка свежести взрывалась с каждым укусом, заставляя чувствовать себя так, как если бы вы были перенесены на 1000 чжан глубоко в океан. Когда мясо императорской креветки пошло вниз по пищеводу в желудок, в желудочной системе возникло теплое и комфортное чувство, как будто в его теле была мини-грелка. «Байсян, иди поешь, поработаешь после еды», — крикнул Бэй Фэн, запихнул другой кусок мяса в рот и вышел во двор. Такого куска мяса должно было с избытком хватить для двух человек. Бэй Фэн не удосужился приготовить рис и ел мясо без гарнира. Когда Байсян вошел в комнату, его встретил аппетитный аромат императорской креветки. Без дальнейших промедлений он тут же схватил пару палочек, после чего также стремительно отхватил большой кусок мяса, положил его в рот с блаженным выражением на лице и начал пережевывать. Ге. Бэй Фэн погладил живот и довольно отрыгнул. Ему было очень жаль, что он не может запихнуть еще больше мяса в рот. Все, что он мог, так это только горько смотреть на вздутый живот и проклинать небеса за то, что они не дали ему больше места в животе. Он с завистью наблюдал, как Байсян со скоростью хорошей мясорубки продолжал уминать мясо. Наконец, через некоторое время даже Байсян уже больше не мог есть. В итоге осталось еще более половины приготовленного куска мяса императорской креветки. Однако Бэй Фэн и Байсян могли лишь смотреть друг на друга в безмолвном отчаянии. Оба смогли бы легко прикончить такое же количество еды в прошлом, но на этот раз они действительно провалились. Если бы это был только один человек, можно было бы приписать это случайному внешнему фактору. Однако теперь, когда оба они были побеждены императорской креветкой, не было никаких сомнений в том, что императорская креветка была определенно необычайным ингредиентом. Количество калорий, содержащихся в этом мясе, должно быть чрезвычайно высоким, во много раз больше, чем в обычной еде. Пробормотал про себя Бэй Фэн и легко отрыгнул. «Ну, я не принимал клиентов в течение долгого времени, так что, приму сегодня с десяток», — Бэй Фэн размышлял вслух. Деньги не были всем, но ничего нельзя было сделать без денег. Один. Так как императорская креветка была, очевидно, абсолютно первоклассным компонентом, Бэй Фэн не собирался продавать ее дешево. Какая цена подойдет? Бэй Фэн подвигал бровями и глубоко задумался. Если он поставит цену слишком высокой, никто не захочет платить. Напротив, если он установит слишком низкую цену, то это будет слишком неоправданным. Выставлю ценник в 6000 долларов за столик на четверых. Учитывая сытность мяса, то даже на 10 столов уйдет не так уж много ингредиентов. Бэй Фэн, наконец, определился с ценой, которая, по его мнению, была идеальной. «Здравствуйте, босс Ван, у меня тут новое блюдо в моем ресторане. Желаете прийти и попробовать его?» Первый человек, о котором Бэй Фэн подумал, естественно, был магнат Ван Цзянь. Прежде чем он даже разместил что-либо на интернет-форумах, он решил сначала пригласить Ван Цзяня. Бэй Фэн не следил за деньгами этого богача. Он просто наслаждался компанией Ван Цзяня и Лю Цзюня. «Ха-ха-ха, право, ты что, используешь меня в качестве бесплатного дегустатора?» Ван Цзянь сидел в своем кабинете, массируя виски. Из-за увеличения рабочей нагрузки в последние дни он страдал от недостатка сна, и его настроение было не лучшим. Только сейчас, когда он услышал слова Бэй Фэна, он действительно немного расслабился, рассмеялся и, конечно, не мог не подразнить его. Что касается блюд Бэй Фэна, Ван Цзянь на самом деле был переполнен ожиданием. После нескольких встреч с Бэй Фэном он мог сказать, что Бэй Фэн не позвонит ему, если не будет абсолютно уверен в своем новом блюде. «Забудьте о моем предложении, мне же больше достанется, если вы не приедете». Бэй Фэн не пытался подлизаться к Ван Цзяню, как обычно делали другие. Скорее он беспощадно высмеивал беднягу. «Хорошо, хорошо, я приеду чуть позже». Ван Цзянь на мгновение смутился. Этот мальчишка был очень резок. Если он будет продолжать дразнить его, Бэй Фэн может действительно не оставить ему ничего. «Ладно, большой, я пошел займусь готовкой», — ответил Бэй Фэн с кривой улыбкой и завершил звонок. «Чертов пацан, где ты шляешься?» Веселое выражение на лице Ван Цзяня быстро сменилось раздражением, как только он переключил свое внимание на другие дела. Обернувшись, он набрал номер и резко заговорил. Где-то в Цинчине белая ламборджини скользила по открытой трассе, и любой, кто видел ее, задыхался от шока и зависти.